Андрей Никонов. Изгой. Читает Михаил Золкин. Все персонажи и события этой книги вымышлены. Любые совпадения с реальными людьми, умершими, живыми и еще не родившимися, случайны. Пролог. Октябрь 2027-го. Земля. Бразилия. Штат Акри. Это и есть знаменитая ведьмина поляна. Седой мужчина в военной форме без знаков различия, если не считать эмблемы рыси на рукаве, разглядывал окруженный камнями круг диаметром в 3,5 метра. Черный песок посреди разнотравья был заметен, только если подойти достаточно близко. Его собеседник в полосатой рубашке, джинсах и кроссовках с длинными волосами, затянутыми в хвост и нацепленными на нос очками в тонкой оправе, только кивнул. Одна из. Капитан бригады специальных операций стоял чуть подаль, следя, чтобы им никто не помешал. Местные считают это место проклятым уже 100 или 200 лет. Стараются без нужды здесь не появляться. Сами знаете, сеньор. Такие поляны раскиданы по всей сельве, особенно там, где еще остались аборигены. Христиан тут немного. В основном распространен культ кандамбле, или того похуже, суеверия. Кровавые жертвы не редкость, так что никто и внимания не обращал. Мало ли что болтают. Но эта поляна отличается от других? Да. Очкастый довольно улыбнулся. Она совсем другая. Мы занимаемся ей несколько месяцев. Но уже какие-то выводы можно сделать. Судя по всему, это ворота в другой мир. Я читал отчеты, но до сих пор в голове не укладывается, что такое возможно. Где он вообще находится, этот другой мир? Если бы мы знали, возможно, в сотни световых лет, или вообще в другой галактике, или даже в другой вселенной. Астрономы разводят руками, остальные ученые и подавно. Мы о нашей-то планете еще очень многого не знаем. А той? Судя по первым данным, планета немногим меньше Земли. Сила тяжести на 7% выше. Состав атмосферы похож на земной. Кислорода чуть меньше, углекислоты больше. Кроме азота есть еще аргон в небольших количествах. Давление на поверхности возле портала примерно соответствует земному на высоте 2000 метров. Небольшие проблемы с дыханием существуют, но они легко корректируются фильтрами и генераторами. Излучение местной звезды более жесткое, долго там без защиты не пробыть. Все, кто туда отправляется, проинструктированы и действуют в основном ночью. То есть это не Земля из параллельного мира? Планеты похожи, но и различий много. Сутки примерно 30 часов, год — 313 суток. Спектр звезды немного другой, нет Луны, насколько мы знаем. Зато флора и фауна практически не отличить. Точка выхода находится на большом острове размером с Мадагаскар. Растения и животные земной группы, вероятнее всего, перешли туда с нашей стороны и полностью подавили местные формы жизни. Мы считаем, что это окно открыто как минимум 2-3 миллиона лет. Оттуда? Седой поднял голову. Над ними баражировали вертолеты. Три американских черных ястреба и один бразильский. Живые организмы нормально переносятся только в одну сторону. Задержался на месте, считай труп. Все микроорганизмы уничтожаются. Естественный стерилизатор. Мы проверяли на мышах. Ни вирусов, ни бактерий. Идеальная чистота. Капитан Ортега, это ведь кто-то из ваших обнаружил, что что-то не так? Обернулся к военному Седой. Да, сеньор, год назад. Один сержант в отставке, живет в одной из деревень неподалеку. К нему приехал внук, он-то и решил деду, а заодно и его односельчанам, доказать, что ничего сверхъестественного не бывает. Принесли жертву и наблюдали за ней? Седой усмехнулся. Поставили видеокамеру. Результат вы наверняка видели в отчетах. Долгое время считали ролик шуткой, но у сержанта есть знакомые в Министерстве обороны, и он их каким-то образом убедил. К ним подошла группа из 4 человек. Двое из полицейского спецназа, рота, и еще двое штатских, мужчина и женщина средних лет. Все 4 с рюкзаками за плечами и огромными баулами в руках. Дождавшись подтверждающего знака капитана, встали в круг и через 20 секунд пропали. На черном пятне остался лист бумаги с лежащей поверх флешкой. Боец, стоящий неподалеку, метнулся в круг, подобрал появившиеся предметы и тут же отбежал подальше. Примерно 10 минут это пространство находится в нашем мире, 10 в другом. Причем кажется одновременно, Мы не можем уловить тот момент, когда оно еще там, но не здесь. Очкарик кивнул на пятно. Объем перемещения ограничен этим кругом. 3 метрами в высоту и примерно 10 сантиметрами в глубину от поверхности. Все остальное, что остается вне него, отсекается. Перемещение происходит мгновенно. Только что туда прошел доктор Гомеш с женой. Они знают, что не вернутся обратно. Гомеш и микробиологи из университета Сан-Паулу будут исследовать тамошние бактерии. Но, судя по всему, микрофлора тоже занесена отсюда. Собственной там нет. Только чужих болезней нам не хватало. От последней пандемии африканской оспы едва в себя пришли. Фыркнул Седой. Сколько там уже наших? 146 человек. Капитан, глядя на часы, махнул рукой. Транспортер с 3 поставленными друг на друга палетами заехал в круг и остался там. Первая группа уже почти 4 месяца находится на той стороне. Потерь пока нет, хотя трудности с дыханием и излучением у людей присутствуют. Врачи все время на связи, фильтры и защитные костюмы вроде помогают. Но если грузы пойдут вот так, один за другим, и будет решение, что новую землю надо исследовать, на той стороне нужно будет больше людей. Намного больше. Седой прищурился, стараясь засечь момент, когда произойдет перемещение. Но не смог. Транспортер исчез мгновенно. Каждый час мы получаем отчет от нашей команды, стараемся набрать побольше информации, пока другие нас там не потеснят. В голосе очкарика прозвучало раздражение. Это наша страна. Это политика, равнодушно сказал Седой. Иначе война. Сейчас ничего не скрыть. С этим общим интернетом, со спутников секретной операции, у малолетних задротов, как на ладони. А там, за порталом, изолированное место, где никто не наблюдает. Не действуют законы и патентные права. Поэтому спецслужбы на ушах стоят. В ближайшее поселение прибыла первая группа из АНБ. Через 3 дня прилетают китайцы из 2-го управления. А там и русские должны подтянуться. Заседание ООН состоится на следующей неделе. И этой территорией займется Совет Безопасности. Но надежды на какой-то порядок все равно нет. Каждый будет тянуть одеяло на себя. Только по уже поданным заявкам, до конца года на ту сторону перейдут 3000 человек. И наших там будет едва ли 1/5. Хорошо, хоть нам разрешили дать новой земле свое название. Терра Сегунда. Наши политики, наверное, долго его придумывали. Улыбнулся одними губами капитан. Снова махнул рукой. В круг въехал еще один погрузчик. Долго. Кивнул Седой. И это не худший вариант.